Глава 29. Еще одно разочарование. Идея отдавить ноги его высочеству мне очень понравилась, и я стала строить коварные планы мести. Зря король думает, что отомстить пушистому сложно, как бы не так. Когда нужно, я умела быть изобретательной. Даже настроение улучшилось. Времени до организованного в мою честь приема осталось совсем немного, поэтому один из советников, имя которого я тут же забыла, проводил меня в комнату ожидания. «И что мне тут делать?» — уточнила я, присаживаясь на низкий диванчик. «Ну?» Советник помялся, косясь в мою сторону несколько затравленно. «Вообще отсюда вас должен забрать его высочество, но он...» «Но он бегает по дворцу в образе пушистого кота и недееспособен временно, я в курсе». «Вот именно. Поэтому я не знаю». Совсем тихо заключил мужчина и попятился к двери, стремясь как можно быстрее уйти от меня и неловкой ситуации. «Ну и хорошо». Я пожала плечами, смирившись. «Если за мной никто не придет, буду сидеть тут, подобно золотому изваянию. Не сказать, что я горю желанием участвовать в приеме». «Придет кто-нибудь за вами». Философски отозвался советник. «Жрица — это центральная фигура вечера, про вас точно не забудут». «И что мне там делать? Я как-то не готовилась к такой почетной роли». «Ничего, тоже сидеть, только у всех на виду, ну и потанцевать немного». Советник развернул бумажку, которую сжимал в руках, сверился и снова кивнул. «Так и есть, сидеть, улыбаться, танцевать. Три танца минимум, все. Советник сбежал от меня быстро, и дверь закрыл как-то подозрительно с грохотом снаружи. Я очень надеялась, что он там не подпер ее стулом для верности. Бежать я не собиралась, не видела смысла, но осознавать, что тебя могли запереть, было неприятно. Я осмотрелась и поняла, что заняться тут совершенно нечем. Меня оставили в небольшой комнате. В центре стоял красный диванчик с золочёными ручками, столик с графином и тарелка с фруктами. И, собственно, все. Из всех развлечений в наличии имелось только окно. Так как окрестности королевского дворца мне рассмотреть еще не посчастливилось, я решила исправить это упущение, а заодно и время скоротать. Вид из окна дворца короля Андолии не отличался чем-то удивительным. Примерно то же самое, что я уже видела у герцога Деридорского. И совсем не похоже на те красоты, которые можно наблюдать у эльфов. Я очень хорошо понимала Михаэля, который сетовал, что эльфы жадничают и не делятся секретами благоустройства. Будь я сыном правителя, тоже бы удавилась от зависти. Парк, простирающийся под окнами, безусловно, был красив. Ровные тропинки, клумбы, несколько фонтанных каскадов, чем-то похоже на Петергоф, в котором я была в начале лета. Поняв, что ничего нового из окна не увижу, я вздохнула и снова присела на диван. Михаэль, похоже, застрял в кошачьем облике и не собирался вести меня на прием. Про меня все забыли. Было скучно. Я так и не успела придумать, чем заняться, поскольку дверь открылась, и я замерла, не зная, что сказать и как себя вести. На пороге стоял слегка смущенный и растерянный Киран. На парне был темно-зеленый камзол, серебристая рубашка и черные штаны. Волосы цвета вороного крыла, как всегда, пребывали в художественном беспорядке. На лице застыло то ли изумление, то ли виноватое смущение. Я даже на миг предположила, что он не ожидал застать меня здесь, но потом поняла, что подготовка приема, посвященного последней жрице, вряд ли прошла им незамеченной, и мне стало обидно. «Ты тоже участвуешь во всем этом?» — с горечью спросила я, а парень сделал нерешительный шаг навстречу. «Не совсем». Слова давались ему с трудом, а я едва сдерживала слезы. Я ведь считала их своими друзьями. «Михаэль поставил меня перед фактом». «И ты ничего не сделал, чтобы это предотвратить?» «Лиса, я не знал, что ты против», — сокрушенно пробормотал парень, но меня его раскаяние не проняло. Я был занят. Михаил озвучил свои идеи. Я же не думал, что он тебя умыкнет против воли. Ты мог спросить меня сам, но не потрудился. Если бы я хотела вернуться, сделала бы это сама и сама бы вам озвучила свое желание возродить храм. И почему ты так категорично настроена? Ты сейчас спрашиваешь, почему я не хотела возвращаться, или почему мне не понравилось, что меня уволокли из моего мира против воли? Первое, — смутился Киран, — неважно. Я решила остаться там, на земле, и надеялась, мое мнение будет учтено. И не хочется рисковать жизнью и участвовать в судьбе вашего мира. Я бы никогда не пошел против твоего желания, — тихо заметил парень и подошел ко мне, осторожно взяв за руки. Но я не верила. Ни предана щенячьему взгляду, ни едва заметной улыбке. Присутствие Кирана здесь и сейчас было очень логично. Михаил предусмотрел все. Я пока не полноценная жрица. Видимо, задача демона — меня соблазнить, чтобы я уж точно никуда не делась. Как же все это противно. И даже если на самом деле в отношении Кирана я ошибаюсь, то проверить нереально. «Наверное, нам пора», — уточнила я, стараясь не смотреть ему в лицо. Мне было больно и обидно. Причем настолько, что вся моя влюбленность улетучилась в один миг, и если раньше Киран меня волновал, то сейчас его присутствие рядом я едва терпела. Не знаю, почему так. На Михаэля я просто злилась, не было физического неприятия. Возможно, так произошло, потому что я знала, какова роль Кирана в этом фарсе. Я никогда не смогу ему верить, так как вряд ли когда с уверенностью смогу сказать, зачем он добивается меня. Я ему не безразлична, или он просто выполняет дружескую просьбу Михаэля меня соблазнить. «Если не хочешь, можно чуть-чуть подождать и выйти позже», — участливо предложил парень. «Пока есть время». «И что изменится?» Я раздраженно дернула плечом. «Все равно придется идти и всем улыбаться, делать вид, будто мне льстит быть жрицей». «Лис, не злись. Не на меня». «Я не могу не злиться», — честно ответила я, едва сдерживая слезы. «Он приходил ко мне во сне». «Испепеляющий?» «Да», — я кивнула. «Он теперь меня не отпустит. Я обещала ему не возвращаться, но вернулась. Он меня убьет». Таков был наш уговор. «Лиса, я защищу тебя. Что бы кто ни говорил, но я смогу защитить тебя». «Нет, ни ты, ни Михаил просто не понимаете всей сложности ситуации. Ни его указа, ни твоя защита не оставят испепеляющего. Он доберется до меня сейчас или потом. Раньше или позже. И моя смерть будет на вашей совести». «Единственное, что я просила в уплату за спасение вашего наследника, это больше меня не трогать и не заставлять выполнять обязанности жрицы, но вашей благодарности не хватило даже на это!» «Я не трогал и не заставлял», — тихо отозвался парень. «Ты знал и не помешал», — бросила я и направилась к выходу, даже не взглянув, пошел парень за мной или нет. Это было совсем неважно. Я знала, он не отстанет, выполнит свою работу до конца и не даст жрице заблудиться в коридорах замка. Я же сегодня должна блистать на приеме. «Лис, я правда сделаю все, чтобы обезопасить тебя», — тихо сказал он, а я обернулась и посмотрела на него с болью. Он и себя-то от испепеляющего обезопасить не мог, не говоря уже обо мне. «Пойдем. Сделанного не изменишь», — примирительно заметила я. «Но вряд ли смогу вам простить все это». «Мы найдем и уничтожим испепеляющего, если он попробует ослушаться прямого приказа короля». «А буду ли я жива к тому моменту? Вот в чем вопрос». Киран смущенно промолчал, а я пожала плечами и двинулась на выход. «Не знаю, почему мне было так тяжело». Но на Михаэля, который все это затеял, я сердилась меньше. Наверное, потому что на тискательных котиков сердиться сложно, даже если они гадят тебе в тапке. А вот на демонов проще простого. Керан понял мое настроение и не стал больше доставать разговорами. И к лучшему. Я чувствовала, что сейчас снова наговорю кучу гадостей. Я не хотела ругаться и боялась разреветься. Ревущая жрица — это совсем позорно. «Ты ведь знаешь», — тихо сказал он перед тем, как мы должны были войти в больный зал. «Ты станешь намного сильнее, если полностью примешь жреческое могущество. Испепеляющий перестанет представлять для тебя угрозу». «То есть пересплю с тобой?» — в лоб спросила я, заставив парня смутиться. «Знаю. Но меня не устраивает кандидатура, а другой пока нет». «Есть!» — подсказал внутренний голос, но та кандидатура мне нравилась еще меньше. «Да и никогда он не пойдет на это, он же убить меня хочет. Как раз для того, чтобы я не вошла в полную силу. Как он там меня назвал? Бомба замедленного действия». Второй раз демонстрацию народу пережить оказалось проще. Здесь вместо двух представленных красавчиков-эльфов был Керан. Он следил за тем, чтобы меня не доставали лишним вниманием. Помогал общаться, подсказывал, кто ко мне подходит. С кем стоит поговорить подольше, а от кого лучше уйти быстрее. Первый танец я танцевала с королем, думала, ноги подогнутся от страха. Но все вышло не так плохо, как я себе представляла. Мы обсудили Михаэля, который, видимо, так и не смог вернуть себе человеческое обличье до бала. Обменялись парой ничего не значащих фраз, и его величество сразу же передал меня в руки Керана. Танцевать с демоном не хотелось, но и вырываться из его цепких объятий было неудобно на середине танца. Я не сразу заметила, что поведение Керана неуловимо изменилось. Это произошло за какие-то доли секунды, пока черноволосый кружил меня в танце. Движения стали увереннее, объятия жестче, но я даже испугаться не успела, так как думала совсем о другом. «И снова здравствуй, Лиса!» Тихо шепнули мне на ухо. Я испуганно отпрянула, но снова оказалась прижата к широкой груди. «Не дергайся и не делай вид, будто ты удивлена. Продолжай улыбаться и танцевать. Не забывай, твой драгоценный демон сейчас полностью под моим контролем. Ты же не хочешь неприятностей для него?» Я сжала зубы и вымученно улыбнулась. Глупо было рассчитывать, что испепеляющий отстанет от меня надолго. «Вот ты умничка. После этого танца мы с тобой выйдем поговорить на балкон, а обратно не вернемся. Ты меня поняла?» «Но, Керан...» «Хорошо, демон вернется, а ты нет». Примиряюще согласился испепеляющий. «Ты отправишься туда, куда я скажу, понятно?» «Ты меня убьешь?» — спросила я дрожащим голосом и удивилась, услышав ответ. «Пока не решил?» — честно отозвался испепеляющий и снова закружил меня в танце. Опасность он заметил первым. Я только краем глаза уловила вспышку света, а он уже ухватил меня и, дернув в сторону, прикрыл своим телом от полыхнувшего пламени. В помещении началась неразбериха. Слишком много людей, которые кричали и беспорядочно суетились среди сверкающих магических вспышек. Сложно было разобраться, кто друг, а кто враг. Явно в ходу была магия испепеляющих. Но я не видела балахонов. Сейчас орден действовал открыто, но в то же время оставаясь в тени. Испепеляющие атаковали неожиданно, смертоносно, но пребывая в человеческом облике. «Твоя работа!» — схлипнула я, уворачиваясь от спешащих скрыться от смертоносной магии придворных. «Нет!» — испепеляющий снова дернул меня за руку и потянул в противоположную выходу сторону, прикрывая собственным телом и защищая от вспышек магии и перепуганной толпы. Мне было непонятно его поведение. Проще всего в этой ситуации было бы отступить и позволить своим собратьям меня убить. Уверена, без чьей-либо защиты и с моей магией, блокированной Михаэлем, я не смогла бы избежать смерти. Опасность подстерегала везде. Одна вспышка сверкнула прямо рядом с нами. Я взвизгнула и закрыла свободной рукой лицо, твердо уверенная, что уйти от магического удара не получится. Но мой спутник уже успел шепнуть пару слов, и воздух перед нами уплотнился, образовав щит. К счастью, никто ничего не заметил. Я не уверена, что Киран хотя бы в теории умел делать нечто подобное. К нам на помощь уже бежали стражи, которые до этого под охраной вывели из зала короля. Но испепеляющий Киран оказался хитрее. Он понимал, что если прибудут охранники, умыкнуть меня будет сложнее. Он отступил в сторону, смешался с толпой, и я ощутила, как мне на плечи тяжелым одеялом оседает магия. «Что это?» — поинтересовалась я, чувствуя, как мир замедлился. Дышать стало сложно, а стражники, которые сейчас находились буквально в нескольких метрах от нас, начали испуганно озираться по сторонам. «Они нас потеряли, как это возможно?» «Пошли!» — скомандовал испепеляющий. Снова схватил за руку и потащил за собой прямо сквозь толпу, которая сейчас двигалась очень медленно. Я разглядела лица тех, кто нападает с магией. Сейчас даже огненные искры летели словно при замедленной съемке. Мы от нескольких увернулись совершенно без проблем. Огонь отскакивал от стен и рассыпался по полу ворохом огненных искр. Ни одна из них не вызвала пожар. Это было странно. Наверное, какая-то специальная защита. Я была так напугана, что даже не пыталась вырваться. Да и неизвестно, где лучше. Там, среди давки и огня, или со спепеляющим, который надежно прикрывает своим телом. Я выбирала меньшее из зол. На вопрос, убьет ли он меня, мужчина ответил «не знаю». А вот те, кто находился в зале, явно настроены были решительно. Они даже личности не скрывали. Я не сомневаюсь, охрана рано или поздно обязательно схватит и всех. Но попытка убить меня оказалась для них важнее собственной свободы. В целом расчет был верен. Мое убийство удалось бы, не вмешайся испепеляющий в ход битвы. Киран вряд ли смог бы меня защитить. Все же демон был слабее. «Быстрее!» — шикнул мужчина голосом, дрожащим от напряжения, и я поняла, что Киран борется и пытается скинуть контроль. Это был шанс, и я, дернувшись, попыталась остановиться. «Хочешь остаться?» С усмешкой поинтересовался испепеляющий, разгадав мои мысли. «Валяй! Ты же видела, кто-то взял решение проблем в свои руки. Мне даже пачкаться не придется. Или ты думаешь, твой демон, как очнется, сможет тебя защитить? Сама-то себе веришь?» Я не верила. Я вообще не знала, что мне делать. «Они меня, по крайней мере, убить не хотят», — отозвалась я, имея в виду Михаэля и Кирана. «Не хотели бы, не стали бы втягивать во все это», — парировал испепеляющий, и его слова оказались созвучны моим мыслям. «Быстро в карету!» Мужчина махнул рукой куда-то в сторону стоянки припаркованных карет. Одна выделялась на общем фоне, была неприметного графитового цвета и стояла чуть в стороне. «Бегом!» Не знаю почему, но я повиновалась, пролетев золотистой молнией между охранниками, которые смотрели в сторону дворца. Меня, находящуюся под заклятием, они не видели, а карета их не интересовала. Я плюхнулась на сиденье и закрыла дверь. Как только это произошло, кучер рванул с места. Одновременно с ним я заметила, что в карете я не одна. Испепеляющий сидел передо мной. Точнее, не он, а его тело. Бледное, словно мертвое лицо. Я даже поднесла руку к его губам, надеясь почувствовать дыхание, но не ощутила ничего, напротив меня сидел труп. Я осторожно коснулась пальцами щеки, и тут труп глубоко вздохнул, открыл глаза и перехватил мою руку, больно сжав запястье. «Что ты творишь, Лиса?» — прошипел мужчина и отшвырнул меня обратно на сиденье кареты. «Но ты был мертв!» Потрясенно пробормотала я, все еще пытаясь прийти в себя и отдышаться. «А как я должен был, по-твоему, переместиться в тело демона?» — усмехнулся мужчина. «Что с ним?» «Ничего. Стоит на выходе из замка и думает, что с ним произошло и куда ты делась. Подозреваю, сейчас он переживает неприятный момент. И еще несколько переживет тогда, когда вскроется, как именно ты исчезла?» Никакого раскаяния в голосе испепеляющего не было. Впрочем, я и не ожидала его услышать. «Это несправедливо», — заметила я, понимая, как глупо звучат слова. «Возможно, но в этом мире вообще много несправедливости. И ты либо на ней, либо под ней. Я предпочитаю доминировать». Неприятный разговор продолжать не хотелось. К тому же я прекрасно понимала, что доминировать никогда не смогу. Не с ним точно. «Куда мы едем?» «А какая разница?» Он пожал плечами. «Дорога дальняя, так что поспи». «А если я не хочу спать?» Упрямо нахохлилась я и посмотрела с вызовом. Испепеляющий этот вызов принял, наклонился ко мне, пристально посмотрел в глаза и, дотронувшись пальцем до лба, приказал. «А я все же говорю, спи». И я послушно отрубилась.